Глава 14. Принц оказался прав. Несколько следующих дней прошли в напряжении. Анна изучала жесты, привычки той, что стала ее подменой. Помощь Ильты была неоценимой. Колдунья транслировала собственные и Матисса воспоминания, отображая их на белой простыне, растянутой словно экран на стене в одной из комнат покоев принца. Представленные помощницы подсказывали, как вести себя в любых ситуациях в новом мире, постепенно меняя не только мелкие привычки землянок, но и осанку, походку, делая более плавными, неторопливыми, добавляя обоим гостям женственности. Ни на что другое буквально не оставалось времени. Будущая принцесса не раз ловила задумчивый взгляд первой фрейлины. Притворяться больной, обманывая близких людей, очень непросто. А еще сложнее не прибегать к магии. Она падала вечером в постель, совершенно вымотанная. Главе семейства было намного проще. Приходилось скрывать, лишь откуда прибыла. Играть в дуэнью оказалось несложно. Она получила возможность открыто высказывать нравоучения дочери. И та должна изображать, хотя бы на людях покорность. Ильта, помимо прочего, помогала изучать язык магов и подарила древний словарь, один из трех сохранившихся в Альбенте. Ведьма не меньше Марины хотела узнать, что творится у той в голове. С памятной ночи своего откровения она не могла читать мысли обеих землянок. Их сознание стало закрытым для магов, что могло говорить лишь об одном. Даже от мысли об этом колдунье становилось страшно. Аня вошла в покои принца, оставив за спиной отряд стражников его личной охраны, двух фрейлин-помощниц и дуэнью-мать, поспешившую навстречу с сыном. Блондинка отбросила ненужные костыли в сторону и, прислонившись к стене, выстраивая в голове, что следовало сделать до прихода Матисса. Шевелиться не хотелось от слова совсем, но надо было. Она зевнула и, пройдя по широкому коридору в спальню, упала, раскинув руки на широкое ложе. Уютная мягкость постели манила, обещая покой каждой уставшей за день косточки. Но расслабляться еще рано. Завтрашний день мог стать самым сложным в ее жизни. Анна не представляла, как сможет встретиться с точной копией умершего отца. Она видела его угасающий взгляд несколько лет назад. Своей рукой закрыла пожелтевшие веки, рыдая в истерике. Помнила последние слова, последний вздох самого любимого человека на свете. Почти год выходила из депрессии, потеряв десятки килограмм веса. А теперь он живет, как ни в чем не бывало, а когда-то снова умрет, второй раз разрывая ее сердце. Блондинка тяжело вздохнула, прислушиваясь к ласковому, успокаивающему шепоту, желая последовать совету, но не имея сил признать, что воспитавший ее отец был чужим человеком. «Ты права лишь в одном», — улыбнулась она. «Я слишком тороплю события». Аня вскинула руку, сжимая пальцами ножку несуществующего бокала, и выдала тост. «Пусть король Фливерии живет вечно!» Она подскочила с кровати, отдохнув буквально минуту, и, пританцовывая, направилась по коридору, кружа вокруг себя уже настоящий, но пустой бокал, оставшийся на прикроватном столике с вечера, желая его наполнить. Анна заскочила в гостиную, распевая известную песню Виктора Цоя. «Мама – анархия, папа – стакан портвейна, мама!» Припев прервался, а следом упал фужер, совершивший очередной виток вокруг невесты наследника престола Альбента. Сам Матисс стоял на пороге, а рядом с ним – Ильта, быстрым движением запахивая тяжелые двери в покое. В комнате на некоторое время воцарилась мертвая тишина. Колдунья попеременно глядела в побледневшие лица самых любимых воспитанников. таким растерянным и ошарашенным? Принца она не видела никогда. Ты можешь спокойно ходить? Нога не болит?» Удивление на лице жениха сменил гнев. Он обернулся к колдуне. «Ты врала мне?» «Нет, что вы, ваше высочество!» Не успела оправдаться первая фрейлина, как он перевел взор на стекло, большими кусками, блестевшее на ковре. «Ты обладаешь волшебством?» Принц сжал веки, осознав, что стоит за собственными словами, а разомкнув их, выдал вопрос как приговор. «Ты маг и не сможешь родить мне наследника в этом мире?» Черные глаза заполнил огонь. «Ты умрешь родами!» Растерянно протянул он оглушительную правду. «Все повторяется!» Матис снова закрыл полыхающие глаза, глубоко втянув воздух ноздрями, пытаясь унять накрывающую с головой ярость, но тщетно. Перед глазами пронеслись его детство и юность, заполненные переживаниями, отвращением и дикими страхами. Детские травмы, нанесенные неизбежностью женитьбы на ненавистном человеке. Желать такого своему наследнику, даже если его отправить на землю, он не мог. Лучше обрубить все здесь и сейчас, не позволяя чувствам взять верх над разумом. Сохранить ей жизнь. Любовь не имеет права верховодить над долгом. Взгляд огненных глаз метал молнии, пронзая бледную потерянную Анну. «Ты врала все это время, и я доверял. Носил на руках, чтобы облегчить боль. Казнил магов, чтобы защитить. А ты сама?» «Нет, это случилось!» Матис взмахнул рукой, не желая слушать оправдания дочери друга отца. «Молчи!» Процедил он сквозь зубы, плотно сжав кулаки до побелевших костяшек. «Лучше молчи сейчас!» Наследник престола обернулся к первой фрейлине, отчеканив. «Я ухожу. Вернусь через час. И к этому времени не хочу ее видеть. Предпринимай, что можешь, но завтра она должна покинуть королевство вместе с отцом. Или вернуться на землю. Я люблю тебя!» Сделала еще одну попытку объясниться Анюта. «Ты тоже что-то скрываешь!» Принц смотрел на дрожащие губы невесты, худенькое лицо, наполненные слезами ставшие огромными глаза, желая в душе обнять ее, успокоить, но не имея права на то, как обязанный продолжить род наследник престола. «Скрываю то, что ты должна узнать после обряда венчания. Это не моя личная тайна. Я могу простить многое, но не обман, о чем говорил не раз». Он взглянул наброшенные рядом с порогом костыли, и в сердцах пнул их, забросив на середину огромной залы. Чувства в данном случае не имеют значения. Матис смотрел в бездонные глаза невесты, выговаривая жестокие слова, больно бьющие по нему самому. «Жить с патологической лгуньей не хочу и не стану». Он развернулся и вышел, по-военному чеканя шаг гулким эхом, разносящимся по коридору, убегая прежде всего от себя. «Вот и рухнуло все», — прошептала Анна, пытаясь справиться с подступающими слезами. «Девочка моя, что мы наделали? Как так случилось?» Только и смогла прошептать, убитая произошедшим Ильта, запустив пальцы в высокую прическу. Она разрыдалась, выплескивая слезами боль и волнение последних месяцев. А в голове брошенной невесты выла от горя наперсница ведьма, равная ей по силам. «Я возвращаюсь на землю», — отвечала Анна обоим, гордо вскинув голову, насмерть обиженная словами мужчины, которого полюбила по-настоящему. Верить, что в отношениях между ней и Матисом поставлена точка, не хотелось. Она прошептала несколько фраз над ногой, избавляясь от ставшего ненужным камуфляжа. «Не было никакой искренности ко мне у вашего господина», — настраивала себя на борьбу брошенная невеста. «Старался поскорее заделать наследника, будто обряд что-то менял. Весь его вид, Все поступки – сплошной вопрос. Но я терпеливо ждала. Она спешно стянула длинное легкое платье ярко-красного цвета с сиреневыми вставками, появление в котором на московских улицах выглядело бы странным. Аня разговаривала скорее сама с собой, объясняя попутно Ильте Ильяне фиаско, чуть было не случившегося замужества. Рвать на голове волосы она точно не станет. На то, чтобы горевать, у нее будет ночь. Но никто в родовом замке Матисса не увидит этого. Сильный характер брал верх над эмоциями. Слабая женщина не смогла бы добиться должности коммерческого директора в ее возрасте. «Все, как я говорила», – горько усмехнулась она. «Коктейль из радости, что не придется жениться на монстре. Смешанная с любопытством страсть, помноженная на обязательства и ничего более». Бледная, как смерть, дочь двух пар родителей замерла на секунду, представив, с каким ехидством завтра вельможи будут смотреть на ее семью. Но решительно встряхнула головой, отгоняя неприятное видение. «Надеюсь, отец примет меня, несмотря на поруганную честь, и сделает правильные выводы. Но тогда разразится война. Тайлок не простит нам расторжение договора», — осмысливала происходящее вслух первая фрейлина, обхватив ладонями голову. «Мама и брат отправятся со мной», — продолжила говорить полуголая Анна, варясь в собственных мыслях. «Надо уладить кое-что на земле. Обсужу это после с отцом. Мы вернемся через неделю». Она посмотрела в заплаканное лицо подруги покойной матери. «Я буду нужна своему королевству и прошу не препятствовать в этом. Других переходов на планету я не знаю». Закрученный в воронку вихрь пронесся по гостиной, разрушая все на своем пути. И также внезапно исчез, продемонстрировав набирающие силу способности будущей королевы. «Я сумею защитить нас, и, думаю, мама тоже. Неделя? Это 3 с лишним дня на Итории. Ваш отец прибудет в Гальд уже завтра. Как объяснить его двору отсутствие невесты наследника Альбента?» Наследница короля Флеверии покусала губы, добавив им цвет, ущипнула себя за щеки и уверенным шагом направилась к дверям, на ходу облачаясь в новые вещи. Она остановилась на пороге и, обернувшись, вынесла свой вердикт произошедшему. «Это ваши проблемы. Утром мы будем в Москве. Не сможете договориться? Значит, будет война». Она всей душой надеялась, что говорит неправду. Матисс вспыльчив, горяч, но если любит по-настоящему, что не раз подтверждал поступками, то обязательно придумает и уже этой ночью опять окажется в ее постели. Влюблена ли она в него? Судя по боли, что принесли слова о разрыве и готовности простить, любит. Станет ли бороться за свою любовь? Да. Но нужно время хорошо все обдумать. И лучше в другом месте. Она решит, как жить дальше завтра.